утреннюю песню пропою. Нет, не тебе, с кем я грущу, а солнечному свету соловью, зеленым листьям и в траве ручью. Росою жажду утолю, жуков и пчел я позову, и с ними песню подхвачу. Жу-жу-жу-жу, жу-жу-жу-жу. А там среди гнилых коряк топорщится угрюмый рак. Я вовсе с раком не дружу, на берег с песней выхожу. Росою жажду утолю, жуков и пчел я позову, и с ними песню подхвачу. Жу-жу-жу-жу, жу-жу-жу-жу. Среди ракит еще один певец сидит, куплетом песню мне звенит. Дзен-дзен-дзен-дзит, дзен-дзен-дзен-дзит. Я в жаркий полдень на тропе иду, играя на трубе, и весь огромный лес мне вторит музыкой чудес. Я в жаркий полдень на тропе иду, играя на трубе, и весь огромный